я, Саня Кудров и Тёма Жизневский. Бани читера и админа. Расцвела буйным ростом морковка. Мне бабуля сметану везет. Тёма модный в одних лишь обновках. Секонд-хенд по бульвару идет. Давай станцуем мы хардбас. И топнем ножкой мы, и хлопнем ручкой мы. Пусти мне шепту напрям в глаз за алканавтенка. Кудров, Саня и Тёма не спят. Ради кост, ну и сейлем немножко. Расшевелит наших ребят. Саня Кудров и Тёма Жизневский не скрывают от людей своих тайн. После мирного дня трудового Дэвид Гёта, the world is mine. Не пьем мы пиво, мы пьем квас. Мы стулья жидкие и оголтелые. И вот кончается рассказ за алканавтенка. Пьем мы пиво, мы пьем квас. Мы стулья жидкие и оголтелые. И вот кончается рассказ за алканавтенка.